Глава 7. В доме меня ждали букеты белых ирисов, по одному в каждой комнате. Тонкий и точный расчет Роберта, прекрасно знавшего мои любимые цветы и покупавшего их при каждой возможности. Меня они радовали, хотя и считала это абсурдным, ведь белый цвет — цвет невинности, а уж ею мой муж не мог похвастать. По дороге он неоднократно спрашивал меня, держу ли я на него обиду, а я, как заведенную, утверждала, что нет. Когда мы вошли в холл, он внимательно следил за моей реакцией. Я сделала все, чтобы убедить его, что никакого прощения просить у меня не нужно. Мы обнялись, поцеловались, и он под руку проводил меня в столовую, находящуюся внизу, на северной стороне дома. С южной у нас был лес, а из окон зала открывался вид на бескрайний простор Балтийского моря. Вилла располагалась на небольшой возвышенности, благодаря чему можно было любоваться далеким горизонтом. При хорошей погоде виднелись казавшиеся издали крохотными пунктирными линиями на фоне неба силуэты гигантских кораблей в открытом море. Еда была уже готова. Мы пользовались кухонным оборудованием фирменной линии AGD, большая часть из которого могла управляться удаленно. Роберт заранее поставил еду в духовку и по дороге домой включил подогрев. Затем он подал мне утку по-вьетнамски. Я знала, что ему не хватает времени на кулинарию. Это было одно из любимых занятий мужа, углубляться в которое он не имел возможности. Пикантный вкус и выразительные нотки аниса меня не впечатлили. Меня вообще не удивляло все, что он делал. Все происходило согласно устоявшейся, знакомой нам обоим схеме. «О чем разговаривала с Йолой?» — поинтересовался Роберт, наливая в бокалы новозеландское вино пино-нуар. Он утверждал, что никакое другое вино не сочетается так хорошо с уткой. Только о деле. Не напоминала, а уже сказала «нет». Роберт наполнил мой бокал на 1/3 и уселся напротив. «Одного ты не сказала», — произнес он. «Чего?» «Я тебя прощаю». Я посмотрела на него и вздохнула. Конечно, сейчас он только хотел удостовериться, не держу ли я на него обиду, потому что на действенность своей просьбы о прощении не рассчитывал. Рано или поздно все у него уляжется как надо, но пока он готовил для себя почву. Это было подобно танцу, который мы оба решили исполнять, чтобы продлить свою любовь. Белые ирисы, приготовление блюд специально для меня, прислуживание мне, как будто происходило лишь только днем. «Не за что прощать», — ответила я. Роберт потупил взгляд, изображая глубокое переживание. Было ли это действительно так? Не знаю. Несмотря на то, что мы познакомились еще во время учебы и сразу влюбились друг в друга, мне казалось, что я до конца так и не смогла узнать своего мужа. «Попробуй вино», — предложил он. «Я перед этим пила просекко. Не хочу мешать». Он не стал настаивать, а я не считала нужным что-то еще добавлять. Роберт отдавал себе отчет в том, что если б я выпила еще, то могла бы выдать все свои претензии. До сумерек было далеко, и для выпивки у меня имелось достаточно просекко. Но каждый бытовой пьяница понимает, если он хочет продолжать пить, то должен соблюдать определенную меру и ни под каким предлогом ее не превышать. Роберт съел кусочек утки и медленно сложил салфетку. Все так же, не поднимая глаз, проговорил. «Это больше никогда не повторится». «Знаю, что нет. Я выпил лишнего, Касс. Это меня и спровоцировало. Я уже сказала тебе, что...» «Что не о чем переживать, так?» А закончил он мою фразу и, качая головой, добавил. «Но ведь это неправда». Затем поднялся, подошел ко мне, прислонился к столу, взял мою руку и долго смотрел на меня в упор. Я видела в его глазах сожаление, стыд и глубокое смущение. Несомненно, это были искренние чувства, а не притворство. Роберт был человеком полным противоположностей, наверное, под стать мне. «Мы должны преодолеть все это ради установления лада в семье. Успокойся. Я ударил тебя. Не в первый и, возможно, не в последний раз», — подумалось мне. «К тому же каждый следующий случай выглядел все хуже и хуже. Это не просто повторялось, а приобретало все более зловещую окраску. А ведь все начиналось настолько невинно, насколько невинным может выглядеть бытовое насилие. Однажды ночью Роберт отлупил меня стеком лишь за крошечное упущение в деле, касающемся одного из пляжных заведений. Это была сущая мелочь. Даже не помню, в чем там была суть. Сначала он ранил меня только словами, но в следующий раз дошло до большего. Надавал мне пощечин и толкнул. Быстро опомнился, словно очнулся от летаргического сна. Извинялся, постоянно умолял о прощении, обещал, что никогда такое больше не повторится. Тогда я верила ему, потому что хотела верить. Чувствовала себя оскорбленной, слабой и беззащитной. Но он продолжал оставаться единственным человеком, на которого я могла положиться. Тому, кто никогда не сталкивался с насилием со стороны любимого, меня не понять. Это не сообразуется с рационализмом и логикой. Прошло совсем немного времени, и Роберт ударил меня снова, но уже кулаком. При этом кричал на меня, как бешеный. А я молилась только о двух вещах, чтобы он не зашел еще дальше, и чтобы Войтек ничего не услышал. В первой части мои мольбы остались безответными, а во второй мне, видимо, все же удалось выпросить помощь у кого-то наверху. Вчерашней ночью Роберт перестарался, схватил меня за волосы, что-то орал прямо в лицо, а потом несколько раз ударил в живот. И я решила тогда, что далее терпеть не буду. Сегодня настал день, который я буду вспоминать как первый шаг к новой жизни. Поэтому Роберт и допытывался о том, что я делала и с кем разговаривала, и даже поручил одному из сотрудников присматривать за мной. Понял, что нарушил границы, а я больше никогда не позволю ему даже приблизиться к ней. Я смотрела на букеты белых ирисов и пыталась обмануть себя, что по-прежнему люблю эти цветы, хотя на самом деле с определенного момента возненавидела их. Они словно напоминали мне о безнадежной ситуации, в которой я оказалась. «Давай не оставлять этого так», — тихо сказал Роберт. «Что ты имеешь в виду?» «Подай заявление». «Зачем?» «Повезу тебя в Камень Поморский. Пойдем в больницу и...» «С ума сошел. У тебя будет доказательство». Я отодвинула стул и повернулась к нему. Он наклонился и положил голову на мои бедра. Находился в таком положении какое-то время, а я ласково гладила его по волосам. Он хотел иметь над собой висящий дамоклов меч, свидетельство того зла, что причинил мне. Ничего иного быть не могло. Я допускала, что его намерение искренне, знала, что он пытается что-то изменить, и несколько раз ему это удавалось, а потом снова доходило до рукоприкладства. «Думаешь, это что-то изменит?» — спросила я. «Буду знать, что в каждую минуту ты можешь...» «Что?» «Пойти в полицию». Роберт поднял голову. Глаза его влажно блестели, он никоим образом не напоминал человека, который вчера издевался надо мной, таская за волосы и избивая до беспамятства. «И ты позволил бы, чтобы тебя посадили в тюрьму?» — продолжила я. «Чтобы Войтек остался без отца, и мы выживали бы сами без тебя?» «Не говори так». «Но это правда, Роберт». «Как ты это себе представляешь? Сколько помню, мы всегда были откровенны друг с другом. Мне казалось, что в любом другом союзе подобная ситуация складывалась бы ровно наоборот. Женщина или ушла бы, или насилие над ней было бы недопустимо. У нас все не так. Мы говорили обо всем, не пытаясь замыливать друг другу глаза. В самом деле, никогда не врали, не считая того, что он скрыл от меня суть своей другой, брутальной натуры. Роберт теснее прижался ко мне и обнял за талию. «Как ты можешь быть рядом с таким сукиным сыном?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я со смущенной улыбкой. «Хотя бы поцарапала в отместку ему это грёбаное германское автокупе». «Ага, собираюсь ночью воспользоваться баллончиком с краской». «Правильный выбор», когда он снова посмотрел на меня. Я поцеловала его, нежно прикоснувшись ладонями к щекам. Подумала, что мы отличаемся от других пар, которые в подобной ситуации сразу же направились бы в спальню. Однако мы редко спали вместе, все реже и реже, начиная с первого случая насилия. Мне даже иногда думалось, что, избивая меня, Роберт получает сексуальное наслаждение. Он всегда делал это с дикими, необузданными эмоциями, со звериным ревом, который не мог сдержать, но в то же время бил так, чтобы не оставлять следов. Это напрягало меня более всего. Казалось, что во всем этом кроется какой-то холодный расчет. Я закрыла глаза и сосредоточилась на прикосновении его губ. Господи, неужели этого хватило, чтобы я утратила самолюбие? Еще несколько часов назад я была уверена, что одержу победу, что больше не дам помыкать собой. Ведь именно с таким решением я садилась в машину, когда он приехал за мной. Как мало потребовалось, чтобы мое мнение изменилось. Неужели оно действительно изменилось? Я не могла ответить себе на этот вопрос. Знала только, что любовь — самый опасный токсин, сотворенный природой. Роберт сел на свое место и сделал большой глоток вина, неуверенно глянул на утку. Или она мне не понравилась, или я чувствую к себе такое отвращение, что оно отражается на вкусе. Или и то, и другое. Может, ты и права, — ответил он, отодвигая от себя тарелку. Роберт выглядел бледным, как елок Лиза, которая на свежем воздухе бывала, наверное, только во время перемещения из одного здания в другое. Ее голова была постоянно слегка наклонена, и черные длинные, доходящие до поясницы волосы, спадали на щеки, контрастно подчеркивая мертвенно-бледный цвет кожи. «Удалось ли ей добиться какого-то продвижения в деле Евы?» — размышляла я. Это был хороший ход мысли, чтобы отвлечься от произошедшего ночью. Я решила поделиться с Робертом. «Я говорила тебе о той исчезнувшей девушке. Помнишь?» Он отодвинул бокал и несколько мгновений внимательно смотрел на меня, пытаясь, видимо, понять, к добру ли смена темы. Только то, что она была изнасилована возле реки, после чего бесследно исчезла. Как и насильники, пока не появились фотоснимки. Ну да. Это случилось в Аполе. Я утвердительно кивнула. Вроде что-то об этом слышал. Давно это было. 10 лет назад. И ты действительно считаешь, что спустя столько времени она отыскалась? Похоже на то. Но сейчас кто-то старается скрыть этот след. Может, она сама, предположил Роберт, а я добралась до утки. Не хочет быть найденной? Трудно сказать, ответила я, взяв небольшой кусок мяса. Еда показалась мне чересчур острой, но я постаралась не обращать на это внимания. Все-таки муж готовил ее как часть своего извинения. Приготовление блюда требовало довольно много времени, которого Роберту постоянно не хватало. «Возможно, после изнасилования она решила начать все заново», — продолжил он. «И так вот прямо оставила бы жениха, сомневаюсь. Общались с семьей, знакомыми. Вдруг кто-то что-нибудь знает или поддерживал с ней связь? Семьи у нее нет», — констатировала я, решив все же выпить вина. Родители погибли в ДТП примерно за год до того, как случилось изнасилование. Патовая ситуация. Жизнь? Я пожала плечами. Обсуждение темы прекратилось, так как я видела, Роберту она не очень-то интересна. Когда мы создавали Raymond Investigation, он был вдохновлен ее потенциалом. Вел себя как маленький мальчик, который наконец-то стал обладателем желанной игрушки. Однако со временем его энтузиазм значительно поубавился. Мой, надо признать, тоже. К нам обращались в основном люди, заинтересованные в слежке за супругами, отыскании должников, внезапно пропавших вместе с деньгами. Нам же хотелось дел, подобных делу об исчезновении Евы. Мне казалось, что тогда в Роберте оживет прежняя уверенность. Но так скорее лишь казалось. Мы сидели, не касаясь никаких действительно важных вопросов. Вставая из-за стола, я чувствовала легкое головокружение. Просекко и красное вино не очень-то ладили между собой, особенно если день начинался с первого, и если было намерение им же закончить. Бывали дни, когда я точно знала, что ничего особенного не произойдет, но нынешний точно к ним не относился. Я удостоверилась в этом, получив смс-ку от Йолы. Роберт уже готовился к выходу, собирался забрать из школы Войтека. Мне не нравилось, что он подъезжает на своем БМВ прямо к школе. Это образовывало своего рода пропасть между нашим сыном и другими учениками. Зная склонность детей к стычкам, я вполне допускала, что конфликтуют они не только на переменах. Опорожненная до половины бутылка вина тоже будила во мне протест, но лишь внутренний. Я знала, что протестовать бессмысленно. Роберт все равно сядет за руль, и единственное, чего я могла бы добиться своим протестом, это очередная ссора. Полицию он не опасался. Даже если б стражи порядка его задержали, то составили бы протокол скорее на себя, чем на него. Формально гмина Ревел управлялась Войтом, а все входящие в него деревни с Салтесами. Гмина — сельское объединение, Войт — глава управления, Салтес — староста. Но на деле командовали здесь такие люди, как Роберт, местные владельцы туристическо-гастрономических заведений, которые давали работу не одной семье. «Что-то не так?» — спросил Роберт, вставая из-за стола. Я оторвала взгляд от аппарата. Получила сообщение от Клиза. «Что пишет? Какие подвижки?» «Скорее проблемы», — ответила я озадаченно. «Утверждает, что немедленно должна со мной переговорить, потому что возникла неординарная ситуация. Подбросить тебя к Балтик Пайп?» «Нет. Попробую обсудить все по телефону». Роберт собрал посуду, ополоснул ее и сложил в посудомоечную машину. Я 100 раз объясняла ему, как крестьянин, корове на меже, что не нужно загружать ее столь малым количеством посуды, поскольку моющее средство будет тогда крутиться в ней без толку. Но все мои доводы муж сопровождал молчанием. Он поцеловал меня на прощание, хотя уже через 1/4 часа должен был вернуться. Потом послышался тихий рокот мотора БМВ. Я глубоко вздохнула и набрала номер Йолы. Та взяла трубку сразу, как будто ждала моего звонка. «Блейцкий мертв», — выпалила она. Клиза точно не относилась к числу обходительных особ, сразу сбила меня с толку, и некоторое время я не знала, что ей ответить. В голову ничего не приходило. «Был найден мертвым в своей квартире», — сообщила Йола, тоном ведущей теленовостей, лишённой эмоций. Поднявшись со стула, я пошла к холодильнику. Выходило так, что сегодня выпал денек, в котором мне придется пренебречь всеми святыми христианскими заповедями. «Известно что-либо еще?» — задала я вопрос. «Официально полиция не сообщает никаких подробностей». «А неофициально?» «По всему выходит, что у него ночевал Вернер». Я замерла с бокалом в руке. «Не хочешь ли ты сказать, что...» «Нет». Не дала она мне закончить. «С чего бы ему покушаться на жизнь друга?» Я сделала глоток и почувствовала себя немного лучше. «Это не имеет смысла», — заключила Клиза. «Блицкий был его единственным, не только другом, но и человеком, кто готов ему помочь. К тому же Вернер — настолько толковый парень, что мог бы придумать и что-то позамысловатее. То есть кто-то хочет его подставить. В худшем случае — да, а в лучшем — просто стечение обстоятельств». Я не верила в случаи. Была убеждена, что это пустые отговорки, употребляемые при незнании причин произошедших событий. Так или иначе, но на месте преступления полно его биологических следов, дающих основания для задержания. «Уверен?» — спросила я. «100%. Всю информацию получила из вторых рук, но, безусловно, он станет главным подозреваемым. В таком случае нужно его спрятать». «Знаю», — сообщила Йола. «Уже занялась этим». Я нахмурила брови. «В таком случае зачем она звонила мне? Бесспорно, мне хочется быть в курсе всех находящихся у нас в работе дел, но только в тех случаях, если возникнут какие-то требующие решения ситуации. В данном случае решение приняла она сама». Я поставила бокал на столешницу и присела на ее край, поглядывая в большое застекленное окно на побережье. «Удостоверься, что он не делал этого», — порекомендовала я. «Не хочу потом никакого черного пиара». «Так и сделаю», — заверила Йола. «Но сначала я должна позаботиться о том, чтобы его не закрыли. В противном случае мы полностью утратим с ним связь». «Хм», — хмыкнула я, — «это понятно. Но ты ведь не поэтому мне звонишь». «Нет, не поэтому». «Так в чем дело?» Я изучила еще раз все материалы. В ее голосе слышались выразительные, почти детская интонация и какая-то необъяснимая сдержанность. «Та девушка пробовала передать сообщение», — добавила она. «Что?» — выпалила я. «Какие сообщения? Кому?» Вопросы звучали в моей голове, как артиллерийские залпы. «Этого я еще не знаю», — проговорила Клиза, — «но намерена выяснить». Глава 8. Телефон я купил в первой попавшейся комиссионке, а сим-карту немного подальше, в придорожном киоске. Не теряя времени, сразу послал сообщение на номер, указанный мне девушкой из Rainman Investigation. Она ответила почти сразу. «Порядок, теперь можем спокойно разговаривать». «Для спокойствия мне далековато». «Неудивительно». Оглядываясь, я нервно пригладил волосы. Было чувство, что каждый прохожий буквально буравит меня взглядом, зная, что я на мушке у полиции. «Как так случилось?» — проблеял я. «Как до такого дошло?» «Со временем все выясним. А сейчас нет!» — прервал я ее. «Я должен знать, что происходит. Кто это сделал? Для чего?» Шедший навстречу мужчина посмотрел на меня, как мне показалось, подозрительно и даже осуждающе. Миновав его, я обернулся и глянул через плечо, но увидел только удаляющуюся спину. Я впадал в паранойю, но, в общем-то, это было предсказуемо. «Почему кто-то должен был его убить?» — не сдавался я. «Все выясним. Кто действует против меня? Полиция?» «Вернер, послушай меня минутку. Чего они хотят? Вернер!» Я покачал головой и выругался. В общем-то, голос Йолы Клизы вернул меня на землю, потому что звучал как голос человека, хорошо меня знавшего. Он напомнил мне о интересном положении, в котором я оказался. И сейчас единственным человеком, кому можно было довериться, являлась именно эта незнакомка. «Остынь», — посоветовала она. «Обязательно выясним, что произошло. Но сейчас самое важное, чтобы ты остался на свободе». Соглашаясь, я, как загипнотизированный, кивнул. «Ты здесь?» «Да». «В данный момент формально никто тебя не разыскивает, и ты должен использовать это обстоятельство». «Формально». «Думаю, ты не нарушишь закон, если сделаешь ноги за границу», — посоветовала Клиза. Впрочем, в ее голосе проскальзывала неуверенность. «В отношении тебя пока не возбуждено уголовное дело, не ведется преследование, ты свободен, как любой другой гражданин, и этим надо воспользоваться». «Предлагаешь покинуть страну?» «Нет, но я смогу сделать для тебя гораздо больше, если ты окажешься в Приморье». Остановившись на Пястовском мосту, я вглядывался в его стальные дуги. По ним так часто лазили, что городские власти разместили комичное предостережение о том, что движение вверх запрещено. Я стоял по правой стороне моста, опершись на перила, и смотрел в направлении двух отелей на пасеке, небольшой насыпи, омываемой водами Одры и Млыновки. Ложе шедерцев располагалось на другой стороне. «Я никуда не выезжал», — сообщил я Юле. «Довольно умно, беря во внимание, не собираюсь я делать умные вещи», — пробурчал я себе под нос. «Будь иначе, давно явился бы в полицию». «Нерациональное рассуждение, Верн». «Верн?» «Так удобнее». «Или Дамиан, или Вернер. Не нужно превращать меня в Верна». Я переместил взгляд на пешеходные дорожки, ведущие от амфитеатра, и позавидовал беззаботно гуляющим по ним людям. Они не ощущали тяжести прошлого, которую носил за спиной я, не находились в безнадежной ситуации и не имели перед собой такого неясного, тревожного будущего. Я прикидывал, зависит ли еще что-нибудь от меня. Без оглядки на тех, кто за всем этим стоял, я был готов на все. как бы в подтверждение этого, опустил веки. Перед глазами снова возник образ окровавленного тела Блица. «Может, мне все-таки надо что-то сделать?» — спросил я. «Например, что?» «Явиться в полицию. Ни в коем случае. Это отнюдь неразумное намерение. А в данной ситуации тем более. Но почему?» — возразил я, поворачиваясь и опираясь спиной на перила. «Может, мы впадаем в паранойю, а службы не имеют к произошедшему никакого отношения?» «Хочешь проверить это на собственной шкуре?» «Почему бы и нет?» — отпарировал я с растущей уверенностью, но только в голосе. «Может, под стражей я буду в большей безопасности? Там ведь есть камеры наблюдения и...» «И не такие трагедии случались, Верн». «Вернер», — поправил я. «Речь идет лишь о необходимости соблюдать осторожность. А пока никто тебя не преследует, ты имеешь право свободно передвигаться». «Имею право только теоретически», — понурил я голову. «Убежал с места преступления, хотя первое, что мне нужно было сделать, явиться в полицейскую комендатуру, ты был в шоке, который позже прошел. Если дело дойдет до суда, мой выезд из города сыграет против меня». «Ничего», — я фыркнул. Самоуверенность этой девушки не соответствовала никакой логике. «Но, может, не стоит удивляться? Детективное агентство редко конфликтует с полицией». «Коль уж мы заговорили о шоке, ты избавился от телефона?» — поинтересовалась Клиза. «Нет». «Зачем вообще ты забрал его из квартиры Блицкого?» «Не знаю». Йола несколько секунд молчала, но я прекрасно знал, что она хочет мне сказать. Я был обязан выбросить единственную оставшуюся от друга вещь. Иначе, раньше или позже, аппарат Блица станет для меня отягчающим обстоятельством. Я тяжело вздохнул и, оглядевшись, не заметил ли кто, бросил телефон в Одру. Тот сразу же исчез в мутной воде. «Знаю, что не хочешь этого делать, но должен». «Уже сделал», — прервал я ее. «Хорошо». Клиза снова умолкла. Я понимал, что ей неудобно молчать в ситуации, когда тишина была самым говорящим подтверждением множества моих проблем. Видимо, она лихорадочно обдумывала, как выйти из этой ситуации. Наконец выбрала, что могла из худшего. «Ты никому сейчас не должен доверять». «Спасибочки», — отреагировал я. «Именно что-то в этом роде я и хотел услышать». Она вздохнула, а я пошел вперед. «Если ты не намерен приехать сюда, то хотя бы находись вне зоны действия радара». «Как?» «Мы во всем тебе поможем», — заверила Йола. «Сейчас сними комнату в каком-нибудь мотеле в предместье города. Имеются у вас такие?» «У меня сейчас нечем оплатить даже самую заброшенную подворотню», — жалобно сообщил я. «Пусть тебя это не заботит». «А кто за это заплатит? Вы? Внезапно переквалифицируетесь в кредитную фирму?» Я понимал, что должен, наконец, сменить тон и отбросить подозрительность. Безусловно, у меня был повод никому не доверять, но для людей, на которых полагался Блиц, мне нужно было сделать исключение. «Твоим делом заинтересовалась сама Кассандра», — сообщила Йола, словно это могло что-либо мне пояснить. — Кто это? — Руководительница нашего агентства. — Я думал, что ваш хозяин Роберт Рейман. — Это так, но он давно уже перестал интересоваться делами агентства. Сейчас все зависит от его жены, а я постаралась, чтобы она была захвачена твоим делом не меньше, чем ты сам. Она уже увлечена им. А по мере поступления информации и продвижения еще более увлечется. «Ну, думается, не настолько, чтобы оплачивать мой ночлег». «Спокойно. У этих людей нет нужды пересчитывать каждый грош». «Или она пыталась внушить мне, что намерена деликатно надуть их, или же просто...» «Меня удивляли такие вещи со стороны других». Шагая в сторону старого города и минуя прохожих, я ловил их пристальные взгляды, обращенные, казалось, только на меня. Потом до меня дошло, что никакая это не игра воображения, и дело не в подозрительности. Я сам привлекал их внимание, выглядя как потерянный. Глубоко вдохнув, я задержал дыхание и, постаравшись успокоиться, спросил Йолу. «Почему ты мне помогаешь?» «Потому что меня нанял твой теперь мертвый собутыльник». Я промолчал. «Недостаточно убедительный повод?» — нарушила она мое молчание. «Или тебя удивляет моя непосредственность?» На какой из этих вопросов можно дать положительный ответ, я сам не знал. «Просто удивительно. Хочу узнать, почему погиб твой друг, — сказала Йола, — и помочь тебе найти невесту». «Золотой ты человек!» «Это моя работа, а счет уже оплачен». Дольше я тянуть не хотел. С Йолой к Лизой явно было что-то не в порядке. В лучшем случае она руководствовалась личной заинтересованностью, в худшем — это связано с ее психическим состоянием. «После того, как узнаем, что случилось с Евой, выясним и все остальное», — добавила она. В эту минуту я не очень-то был в этом уверен. «Начнем со снимка из твоего телефона», — продолжила Юла. «Можешь описать его в подробностях?» «Конечно могу. Знаю каждый пиксель». Бесцельно крутясь в центре города, я описывал фото в мельчайших деталях, а Клиза что-то мурлыкала себе под нос. Я не имел понятия, для чего ей нужны запрашиваемые сведения. Если она хотела иметь этот снимок, то стоило углубиться в технологическую часть вопроса и получить удаленный доступ к моему телефону, лежащему в каком-то там сейфе комендатуры. Ладно, перейдем к другому снимку, тому из Вроцлава. Его я помнил хуже, но всматривался в него тогда так долго, что основные детали немедленно всплыли в памяти. Мужик, стоящий задом, был в фанатской кофте рок-группы Foo Fighters с надписью на английском языке «Нечего терять» и изображением бомбы с крылышками, наверное, их логотипом или обложкой альбома, хотя точно не знаю. А Ева? Была одета похоже? Не совсем. Была в футболке, но с другой надписью. С какой? Что-то о добрых днях. «Конкретно, Верн, нужна конкретика». «The better days. Лучшие дни», — вспомнил я. «Уверен?» «Да». «Не похоже, чтобы ты там был». Она была права. «Не был. Название группы я увидел тогда в первый раз, перепутав его с каким-то иным коллективом с неземным названием». Остановившись позади многоэтажного блочного дома, я привалился плечом к его стене. Только теперь осознал, что кружил по городу, как во сне, даже не мог сориентироваться, где нахожусь. Скорее всего, где-то в конце улиц Андерса и Варынского. «Может, без «the»? Просто «better days», — уточнил я. Было слышно, как Йола стучит пальцами по клавиатуре. «С восклицательным знаком или без?» «Без». «Значит, это не альбом The Bruisers. Жаль, они играют неплохой панк». Откинув голову на стену, я почувствовал, как стучит у меня в висках. Действие адреналина понемногу слабело, хотя, возможно, и не должно было слабеть. Похмелье давало о себе знать. «Какое это имеет значение?» — заметил я. «Может быть, никакого, а может и имеет», — дипломатично ответила Клиза. «Помнишь название коллектива?» «Нет». «Но это были не Foo Fighters?» «Нет, точно нет. То была какая-то испанская команда». «Какая?» «Говорю же тебе, что...» «Соберись. Это действительно может оказаться важным». «Почему?» «Потому что обычно на концерт приходят в вещах с принтом коллектива, выступающего на сцене. Так ведь?» Она была права, но я не придавал этому большого значения. Ева никогда не увлекалась Foo Fighters, утверждая, что они, по ее мнению, играют слишком хаотично. Я помнил это прекрасно, так как Блицер не раз пытался заинтересовать нас их новым альбомом. Я углубился в собственную память, пытаясь выловить в ней принт на майке. Он в большей степени выглядел как работа доморощенного Мазилы, а не профессионально выполненный рисунок с обложки какого-нибудь альбома. Может быть, поэтому я сразу подумал об инди-роковых коллективах. «Так как эта команда называлась?» — напомнила о себе Йола. Я потер виски, стараясь связать какой-нибудь элемент с другим, чтобы попасть на нужное направление или вспомнить хоть одну подробность, которая поможет мне вызвать из провала в памяти потребную информацию. В конце концов, у меня в голове что-то замаячило. «Подожди!» — стал припоминать я. «Это напомнило мне образ футболиста, надевавшего маску Человека-паука». «Не поняла?» «Был такой аргентинский профессионал, который, забив гол, одевал маску и изображал, что пустил паутину из запястья». Кли замолчала. «В свое время я был помешан на Человеке-пауке». «Угу». Ева относилась к этому нормально, хотя сама вроде в детстве не имела к нему никакого интереса. Она увлекалась археологией. Особенно интересовал ее период начала оседлости поляков на своих землях. Йола тихонько кашлянула. «Каждый извращается по-своему», — добавил я. Она все так же не отвечала, и мне подумалось, а может, не случайно на майке Евы была изображена команда, чье название связано у меня с обожаемым героем комиксов? Нет, видимо, случайно. И я просто ищу скрытое значение там, где его нет. Или все же... «Проверь это в...» «Конечно, я уже погуглила», — опередила меня Йола. «Этот футболист — Хосе Гутьеррес». «Гутьеррес», — подтвердил я, прищелкнув пальцами. «На ее майке была такая надпись». Моя собеседница вновь замолчала, а для меня ее молчание хватило, чтобы дойти до сердечной боли. Если раньше я мог охотно говорить о Человеке-пауке, то теперь его образ вызывал у меня тревогу. «Ты здесь?» — позвал я. «Да». Голос у Клизы был слабым, словно все силы внезапно покинули ее. Мне представилось, как она побледнела. «Что-то не так?» «Название», — заговорила она. «Это было Наталья Гутьеррес и Анжела?» «Возможно». «Боже! Ты о чем?» Йола не ответила. «Алло!» — повысил я голос. «Что происходит?» «Это больше, чем я могла представить». Глава девятая. Я даже не помышляла о таком, и когда Клиза спросила меня, может ли она приехать на виллу, вместо того, чтобы рассказывать мне все по телефону, сразу согласилась, хотя и знала, что заставлю Роберта нервничать из-за этого. Он не любил, когда я принимала подобные решения, не посоветовавшись с ним. Для других пар это было бы обычной ситуацией. Знакомые могли нагрянуть к ним даже без приглашения. У нас, однако, было иначе. Если мы кого-то принимали, то все должно было быть оговорено за несколько дней до того. Роберт готовился сам и давал мне время подготовить дом. Они с Войтеком приехали перед тем, как явилась Клиза, и у меня еще была возможность привести себя в порядок, чтобы не давать мужу повод для замечаний. Войтек бросил ранец на пол в прихожей и сразу направился в свою комнату. «Ты куда?» — спросила я, стоя в дверях зала. Он остановился и смерил меня взглядом. «Привет, мама!» «Привет, озорник!» Сын подошел и обнял меня. Он был еще в таком возрасте, что делал это без смущения, но я прекрасно понимала, такое продлится еще 3, от силы 4 года. Достаточно того, что школьные товарищи, увидев, как я иногда на прощание целую его возле школы, начинают подсмеиваться. В такой день Войтек возвращается домой с поникшей головой, и все нежности кончаются. Я взлохматила ему волосы и хотела сказать, чтобы убрал ранец, но Роберт уже поднял его. Он был прекрасным отцом, даже лучше, чем тот, о каком я мечтала для Войтека. Может, ему не хватало лишь немного дальновидности, когда он подкатывал на BMW к школе, но во всем остальном он был почти идеален. То, чего ему не хватало как мужу, Роберт восполнял как отец. Наверное, я еще и поэтому прощала ему все плохое, что он делал со мной. А потом это стало повседневностью. Переживание, испытываемое мной в тяжелые минуты, не компенсировало никакое удовлетворение. И даже если подобное происходило, то чувство это пропадало так же быстро, как мое упрямство после очередного конфликта. «Что в школе?» — спросила я. Сын, не ответив, зыркнул в сторону своей комнаты. Я прекрасно знала, что все думки у него сейчас о том, чтобы поскорее усесться за ноутбук. Это помимо того, что в школе наверняка неустанно шарился по сетям в смартфоне, а в машине сразу включил планшет. «Ничего интересного», — после короткой паузы ответил Войтек. «С ним я тоже должна была ежедневно вытанцовывать. Начиналось ничего интересного, а потом я постепенно вытягивала из него подробности. В этот день, однако, позволить себе такого не могла». Отпустила Войтека в комнату и сдержанно улыбнулась Роберту, ставившему ранец за порогом. Он по-прежнему поглядывал на меня с заметной опаской, осознавая, что вчерашнее нарушение им очередной границы предрекало ему горение в адском пламени, и это пламя связано со мной. Приблизившись, я взяла его за руку и тихо сообщила. Клиза напала на что-то существенное. Скорее всего, та девушка прислала какое-то послание. Послание? Йола не захотела сообщать подробности по телефону. Хочет поговорить с глазу на глаз. «Так, может, я доброшу тебя до Балтик Пайп?» Я сказала ей, что желательно приехать сюда. Сказала я быстро. «Это не займет много времени. Мы посидим на втором этаже в моем кабинете». Это помещение довольно просторное. Не в полной мере относилось ко второму этажу, а являлась скорее чердачным. Но мне нравятся скошенные потолки. Это было мое святилище, в котором я чувствовала себя комфортно, но выбрала для своего кабинета именно его не только поэтому. Сначала я не осознавала, а потом поняла, что это было единственное помещение, в которое Роберт действительно никогда не входил и в котором ни разу меня не ударил. Пока. Я отогнала негативные мысли, хотя при виде мужнина лица это удалось мне с трудом. «Здесь?» — спросил он и сердито поджал губы. Недовольно поведя головой, отвернулся и пошел в кухню. Молча нервно дернул дверцу холодильника, снова повел головой. Я физически ощущала, как в нем нарастает злость. Роберт вынул вино, налил себе и порожнил полный бокал двумя большими, быстрыми глотками. Потом возмущенно спросил. «Сколько раз мы будем возвращаться к одной и той же теме?» Она спросила, а я просто... «Ты ведь знаешь, что я не люблю нежданных гостей». «Знаю, но это же касается работы. Мы все быстро обсудим в моем кабинете». «Нельзя было встретиться в баре». Роберт отвернулся, но я успела увидеть, как в его глазах вспыхивают один за другим гневные огоньки. «Тебе там плохо?» Снова начал заводиться он. «Нет». Но я не хотела лишний раз причинять тебе расход. Какой расход? По крайней мере, это стоит меньше, чем терпеть присутствие в доме чужого человека. Она твоя сотрудница, Роберт. Он так неожиданно шагнул ко мне, что я невольно отшатнулась. Обычно это было признаком начинающейся разборки. Однако на этот раз Роберт вовремя сдержал себя. «Мы не станем сюда входить», — примирительно сказала я, окинув взглядом зал, совмещенный с кухней. «Сразу пойдем наверх». Роберт не отозвался. Несколько секунд спустя яростно глянул на меня, и я испугалась, что он вот-вот утратит над собой контроль, ударит меня, и тогда возврата уже не будет. Но сейчас меня беспокоило не то, что может дойти до рукоприкладства, а что я не могу отменить встречу. Может, он сам позвонит к Лизе и скажет, что я себя плохо почувствовала. Подобные сценарии мы разыгрывали уже не раз. Роберт сделал очередной шаг ко мне, как вдруг раздался сигнал следящей системы, извещающий о том, что кто-то появился у ворот. Мы молча посмотрели друг на друга. «Можешь отправить ее в освояси», — сказала я неуверенно. «Сейчас?» — он фыркнул. «И что ты ей скажешь?» «Я не обязана ей ничего объяснять». «Нет», — холодно заключил Роберт. «Пусть войдет». Он сам отворил калитку и уселся на диване, незаметно из коридора. И сидел молча, когда мы с Юлой поднимались на второй этаж. Я думала, что Клиза поведет себя точно так же, как и другие гости, посетившие нас в первый раз. Бесконечно будет все разглядывать, выдавая многочисленные комплименты и ахи, охи, восторга. Одних изумляла картина, открывающаяся взору из зала через почти полностью застекленную стену. Другие восхищались множеством книг на полках, которыми была уставлена просторная лестничная площадка. Однако Йола прошла в мой кабинет, словно ничего не заметив. Заговорила лишь внутри, усаживаясь за маленький столик под большими окнами, встроенными в крышу дома. Кроме столика, в кабинете находились мой письменный стол, несколько стульев и небольшие книжные стеллажи. Она оперлась на столешницу локтями и нервно потерла лицо ладонями, оставив на щеках красные следы. Потом глянула на меня так, что стало понятно. Через мгновение я услышу нечто неприятное. «Мне просто не верится», — начала Клиза. «Чудовищно запутанное дело». Я села рядом с ней. Что нарыло? «В общем-то, не я, а сам Верн», — я приподняла брови. «То есть Вернер», — уточнила Йола и, взмахнув рукой, продолжила. «Мы пришли к этому совместными усилиями, но инициировала все Ева». «Что конкретно?» Йола поудобнее уселась на стуле и откашлялась. На том снимке, который, к сожалению, кто-то удалил с фанатской страницы, Ева была в майке, не имевшей ничего общего с Foo Fighters. «Хм, это был их концерт. А она была в футболке с названием другой группы. Ну и что?» «Только то, что это привлекло мое внимание. Верн покопался немного в памяти, я помогла ему, и мы установили, что на майке были Наталья Гутьеррес и Анжела». «Ни о чем не говорит». «Лучшие дни», — подсказала Йола. «Тоже ни о чем не говорит». «А должно бы, потому что это было громкое дело». Я посмотрела на нее, слегка напряженная, поскольку боялась, что когда мы перейдем к основному, Роберт постучит в дверь, извинится перед Йолой и сообщит, что по какому-то поводу нам с ним нужно уйти. На какое-то время он придержал эмоции. Но я достаточно хорошо знала своего мужа и то, что надолго его выдержки не хватит. «Наверняка ты слышала о РВСК», — бросила Йола. «Слышала. Некоторое время назад они заключили непрочный мир с правительством Колумбии. Я знала об этом революционном партизанском движении благодаря тому, что одно время все СМИ громко трубили о мире, установленном в 2016 году после 50-летней кровавой гражданской войны в Колумбии. Она унесла жизни более 200 тысяч человек, а 5 миллионов стали беженцами. Сыгравший главную роль в достижении мира, Душ Сантуш получил за это Нобелевскую премию. Но дело запомнилось мне по иной причине. Колумбийцы должны были утвердить мир с помощью референдума, но ничего не получилось из-за недостаточного количества необходимых голосов. От мира отказались потому, что, согласно договоренности, некоторые преступники остались бы безнаказанными за свои кровавые дела. Это решение было нерациональным, но мне почему-то понравилось». «Замечательно», — сказала Йола. «В таком случае достаточно и того, что я расскажу тебе о самом главном». Я жестом поторопила ее, все так же настороженно косясь на дверь. В 2010 году колумбийские силы специального назначения утвердили операцию по налетам на базы РВСК. Продолжила Клиза, выпрямляясь. Во время одного из них ставилась задача отбить заложников, пребывавших в заточении почти 10 лет. Но нужно было заранее поставить их об этом в известность. Зачем? Потому что боевики РВСК сразу расстреливали заложников, едва лишь узнавали или подозревали о намерениях правительства их отбить. Понятно. Перед командовавшим акцией полковником Эспейо стала проблема. Надо было тайно сообщить заложникам, чтобы те ждали помощь и готовились к побегу. 10 лет с ними не было никакой связи. а любая информация, даже зашифрованная, быстро становилась известна партизанам. Я кивала, надеясь, что Клиза поторопится. Военный решил привлечь специалиста-маркетолога Хуана Карлоса Ортиза, которому нужно было испытать новый метод передачи информации. И что он использовал? Азбуку Морзе. «Очень инновационный метод», — улыбнулась я. «Партизаны владели им очень слабо», — продолжала непоколебимая Клиза. «Зато удерживаемые в плену военные знали азбуку Морзе превосходно, и Ортиз исходил из того, что они сразу прочтут написанные с ее помощью сообщения. Это все?» «Конечно, он не мог передать его напрямую», — не останавливалась Йола. «Дело даже не в том, что боевики из РВСК не сумели бы расшифровать сообщение. Проблемой было то, как сделать так, чтобы заложники вообще получили сигнал. Ведь они содержались в джунглях, вдали от цивилизации. Так вот, Ортиз придумал зашифровать его в песенке, которую затем транслировали бы через очень мощные усилители». Я недоуменно наморщила лоб. «Наняли пару артистов и целый коллектив композиторов, чтобы сочинить соответствующую мелодию. Это оказалось довольно просто. А в припев поместили около 20 слов, составлявших текст сообщения. В целом, песня выглядела как типичный попсовый хит с электронными вставками, в которые вписались символы азбуки Морзе. Неплохо. Песенку стали крутить неподалеку от черты джунглей. Считалось, что ее услышали около 3 миллионов человек. Но зашифрованное сообщение распознали только те, кому это было нужно. Операция по освобождению заложников прошла успешно». «Но какая здесь связь с Евой?» «Такая, что тех двоих артистов, которые исполняли песенку с зашифрованным сообщением, звали Наталья Гутьеррес и Анжела, а песенка называлась «Лучшие дни», — закончила я за нее. Йола откинула волосы назад. Лицо ее выражало удовлетворенность. Пожалуй, впервые в жизни я видела ее такой довольной. «Не было никаких других песен, никаких коммерческих изданий, а тем более никаких футболок», — добавила она и сделала вывод. «Тот факт, что Ева была на концерте в такой майке, является сообщением». «Каким?» «Что кто-то продолжает насильно удерживать ее в неволе». Я встала из-за стола и прошлась по кабинету. На момент задержалась перед большими чердачными окнами и глянула на тучи, свободно плывущие по небу. Потом повернулась к Йоле. «То есть люди, совершившие над ней насилие у реки, затем похитили ее?» Йола кивнула. И на протяжении 10 лет эта девушка испытывала неимоверный страх. «Увы, только у меня нет уверенности, что футболка — это зов о помощи. Ева не случайно появилась на том концерте. Она была уверена, что там будет Блицкий». «Так думаешь?» «Я знала, что он, можно сказать, был помешан на Foo Fighters и не пропустил бы такое событие. Тем более, что происходило оно недалеко от Аполя». Я прислонилась к комоду и задумчиво потерла шею. На снимке она выглядела довольной концертом. Это не согласуется с версией ее насильственного удержания. Может, ей велели так себя вести? «Возможно», — допустила я. «Только зачем им понадобилось пускать ее на этот концерт? Не улавливаю смысла». «Наоборот», — я вопросительно посмотрела на Клизу. «Во многих случаях похищения девушек их время от времени выпускают под надежным присмотром. Похитители хотят, чтобы похищенные после нескольких лет одиночества почувствовали себя угнетенными по отношению к внешнему миру, ощутили бы, что стали для него чужими, и охотнее возвращались бы к месту заключения. По твоему мнению, она их перехитрила?» Йола снова поправила волосы. На этот раз ее движения были мне уже знакомы, нервные и совсем не эротичные. «Она должна была готовиться к этому давно», — проговорила Клеза. «Заказать такую футболку довольно сложно, но, видимо, там, где ее удерживают, у нее есть немного свободы. Столько, сколько требуется для того, чтобы подать знак о помощи». Мы смотрели друг на друга, словно хотели понять все хитросплетения этой ситуации и одновременно шарахались от них. 10 лет, — произнесла я. «Знаю, это ужасно. Что же должно было происходить с ней все это время?» Клиза пожала плечами, но в этом жесте не было ни чуточки равнодушия. после изнасилования Верна оставили на берегу, а ее, судя по всему, загрузили в машину и куда-то вывезли. Наверное, издевались над ней. И долго творили то же самое, что и у Млыновки. Пока не сломали, пока не добились от нее гарантированной покорности. Какое-то время мы молчали. Я уже хотела спросить Клизу, удалось ли ей установить, что означает известие от Евы, и можем ли мы узнать больше, но тут раздался стук в дверь. Не дожидаясь ответа, в кабинет вошел Роберт. Он улыбнулся, доброжелательно и как бы извиняясь. «Что сейчас скажет мой муж, я знала». Как бы в подтверждение этому, Роберт глянул на часы. «Извините, что помешал, но мы должны собираться на встречу, на которую не можем опаздывать», — объявил он. Клиза резко поднялась, словно стол под ней загорелся. «Конечно, это я прошу извинить меня, пан Рейман». «Без проблем». «Послушай, Роберт», — начала я, — «мы и вправду опаздываем», — отрезал муж, и лицо его приняло такое выражение, будто он и в самом деле с тяжелым сердцем вынужден выпроводить Йолу. Роберт был замечательным актером, а я уже знала, что сегодня на спокойную ночь могу не рассчитывать. Глава 10. Я старался вытянуть из памяти каждую, даже мельчайшую деталь проклятой футболки. Каждую новую деталь, касающуюся позы Евы, выражения ее лица, все, что могло бы оказаться полезным. А ведь наверняка что-то было. После услышанного от Клизы у меня уже не оставалось сомнений, что это не просто сигнал о помощи, а нечто большее. Закодированное сообщение. А может, даже подсказка, где искать Еву. Однако память меня подводила. Головная боль, усталость и то и дело возникающие перед глазами картины окровавленной постели в квартире Блица лишь способствовали этому. Вместе с тем напрягала мысль о том, что я точно в розыске, если не формально, то фактически. Первый встречный полицейский, установив мою личность, уже глаз с меня не спустит. Я понимал, что мне нужно хоть немного отдохнуть, освежить разум, чтобы тот мог снова работать. Клиза позвонила через час или полтора после нашего последнего разговора. «Где ты?» — спросила она. «Возвращаюсь в Заодерье. Тебе нужно исчезнуть из города как можно скорее». «Так и собираюсь сделать, но...» «Знаешь, где...» «Хожанстовицы». «Угу». «Есть там один мотель при дороге, ведущий на Чинстахова». «Знаю его». «Его мало кто не знал. Под Аполем было два больших теннисных комплекса. Один в Хжанстовицах, другой в Завадзе. Они возникли тогда, когда в Польше еще никто не знал теннисистку Агнешку Радваньску». «Остановишься в нем на какое-то время», — сказала Клиза. «Номеров там достаточно, но никто не должен обратить на тебя внимание. Поскольку мотель придорожный, то, думаю, немало людей останавливается там анонимно». «Не обязательно», — выразил я сомнение. «Если он находится на трассе, то это не значит, что дорога от этого меньше», — оборвала меня Клиза. Я закатил глаза и опустил телефон, потом снова поднял. «Будешь все время прерывать меня?» «Хочу решить все побыстрее. Это очень важно». «В таком случае определись с другим местом. В том мотеле есть ресторан, куда часто приезжают люди из города». Йола пробормотала себе под нос что-то невразумительное. Похоже, выругалась. «Находясь в отеле, можно обойтись и без посещения ресторана». «Да, но...» «Значит, тогда по-быстрому там отметишься и не будешь показываться». На протест у меня не хватило сил. Вполне возможно, что она права. Так или иначе, мне нужно было место, где я мог бы спокойно подумать над тем, что же еще было запечатлено на снимке. Вместе с тем, в душе я не переставал сокрушаться о том, что лишился фото, спугнув похитителей. Одно только было непонятно. «Ты здесь, Верн?» «Опять Верн». Но я уже отказался от попыток поправлять ее. Обдумываю кое-что. Не обдумывай ничего, только делай. Это твой принцип? Нет. Но сейчас он должен стать твоим. Я умолк, провожая взглядом проезжающие автомобили. Параноидальные чувства, видимо, потихоньку покидали меня, поскольку мне уже не казалось, что я служу предметом внимания окружающих. «Кто такой Фил Брэдди?» — спросил я. Клиза не отвечала. «На чьей он стороне? Какой у него во всем этом интерес?» Когда молчание на другом конце уже стало затягиваться, я негромко кашлянул. «Ну, что я могу тебе сказать?» — буркнула Клиза. «Что-нибудь». Установила только, что после удаления своего поста он не разместил его снова. Никакого следа не осталось. Мысль о том, что Фила могла постигнуть участь Блицера, вызвала у меня дрожь. Но нет, такое невозможно. Я надеялся, что похититель Евы вряд ли обладает большими возможностями, позволяющими ему дотянуться до кого-то в Великобритании. «Доедешь до мотеля общественным транспортом?» Встряхнув головой, словно отгоняя кошмарный сон, я ответил. «Автобусы останавливаются возле дачных участков». «Мне это ни о чем не говорит». «Оттуда дойду пешком». «Старайся не попадаться никому на глаза». «Постараюсь», — заверил я, ощущая себя так, словно очутился в чужом, сюрреалистичном мире, действительно не понимая, как смогу в нем существовать и удастся ли мне не бросаться людям в глаза. Размышляя об ожидающем меня непредсказуемом будущем, я двинулся к ближайшей автобусной остановке. Спросил, а дальше? «Приеду к тебе». Конечно, это ничего не решало, но немного подняло мне дух. «Некоторое время побудешь у меня, затаишься», — продолжила она. «Уверена? В ином случае я тебе этого не предлагала бы. Потом решим, что делать дальше». «Предпочел бы решить сейчас», — возразил я. «У нас нет ни снимка, ни определенного направления поисков. Есть только информация об обращении Евы за помощью. И если те люди очень быстро удалили все из Фейсбука, то, скорее всего, они уловили ход развития ситуации». Я допускал, что причина ее молчания в данном случае не заключается в неведении. 10 лет продержалась, продержится еще немного, — заключила, наконец, Клиза. Очевидно, она может о себе позаботиться. У меня относительно этого уверенности не было. Но я не хотел даже думать о том, что Ева должна сделать для обеспечения собственной безопасности. Ведь похитители, узнав о ее попытке связаться со мной, наверняка пришли в бешенство. Только теперь меня осенило, как все происходило в действительности. На протяжении 10 лет Ева жила, действовала, боролась за свое освобождение, и, наконец, ей удалось что-то мне передать. Это было наиважнейшим событием. «Ей нужна наша помощь, и как можно скорее», — убеждал я Клизу, подходя к остановке. «Сделаем все, что надо, Верн. Неужели?» «Все спокойно проанализируем. Немного отдохнешь и припомнишь особенности того снимка». «Даже если и вспомню, то не все. Нам нужно что-то большее». Ведя пальцем по автобусному расписанию, я искал информацию о поездках автобуса номер 17. Знал, что он отправляется с Круга на улице Дамбоня и следует до дач на улице Ченстаховской. Оттуда до мотеля мне останется пройти каких-то 5-6 километров. Но я не был уверен в том, что делаю все правильно. «Что соображаешь?» — спросила Йола. «Что вернусь в квартиру Блица». «С ума сошел! А вдруг он сделал принтскрин? Или где-то в его ноутбуке есть что-то, что...» «Ты точно сошел с ума!» — прервала меня Клиза. «Мало того, что полиция тебя сразу повяжет, так ты еще и не найдешь ничего. Не знаешь, как скрупулезны эти люди?» Я не собирался с ней спорить, тем более что в глубине души признавал ее правоту и, возможно, даже ожидал, что она не одобрит мой замысел. «Делай, что говорю, Верн. Увидишь, все будет хорошо». «Ничего хорошего уже не будет». Глянув на часы, я отметил, что до приезда автобуса остается около 15 минут. Усевшись под навесом, понурил голову и произнес: «Для меня хуже всего пассивность, поэтому я собираюсь действовать». «Как?» «Прикинусь фанатом, но буду искать не конкретного человека, а все фотоснимки с того концерта». Йола выдохнула прямо в телефон. «Я пересмотрела все, что есть в интернете», — заверила она. «Ни на одном из них Евы не видно. Или они позаботились о том, чтобы убрать все снимки с ней, или постарались никому не дать их выложить. А этот единственный случай мог оказаться их проколом, потому что основное внимание они обращали на объективы фотоаппаратов, а не на смартфоны». «Видимо, так. А ведь снимков может быть значительно больше, только никто их не опубликовал». Это было настолько очевидно, что не нуждалось в ее подтверждении. Фотоснимки и видеоролики о таких событиях люди сохраняли в памяти уже не компьютеров, а смартфонов, и просматривали тоже на экранах смартфонов, где те хранились. «Это не лучшая задумка, Верн». «Лучшей не имею». «Ты можешь навлечь неприятности не только на себя, но и на нее. Если похитители заметят, что ты ищешь другие снимки, то ситуация для Евы может ухудшиться». «Почему?» — спросил я. «Решат в отчаянии я ищу хоть что-то, что может мне помочь». Мне хотелось так думать. Хотелось, чтобы они были шайкой, состоящей из нескольких тупых похитителей, не имеющих ничего общего с профессионалами. В то же время я сознавал, что стараюсь обмануть самого себя. «Это единственный шанс», — добавил я. Когда автобус, распространяя в воздухе смрад выхлопных газов, остановился у остановки, у меня сложилось впечатление, что Клизу, хотя бы частично, удалось убедить. Но вот у меня самого уверенности ни в чем не было. Рискуя, я попросил отца встретиться со мной на одной из остановок 17-го маршрута. Мне нужен был ноутбук, и в сложившейся ситуации подошел бы даже старенький Asus. Хорошо, что отец, купив новый телефон, не поменял номер, сохранившийся у него еще со времени покупки первого аппарата, иначе я не смог бы с ним связаться. Когда он приобрел первый телефон, приходилось на всякий случай записывать номера. Это теперь иначе. Вбил номер в память телефона и сразу же выкинул его из головы. Небольшую сумку с ноутбуком отец передал мне в дверях, дождавшись выхода пассажиров. «Мать положила и немного еды», — сообщил он. Впервые после длительного мрачного молчания я не смог сдержать улыбку. Мы без слов переглянулись, но дверь закрылась, автобус тронулся с места, и мне было видно, как отец смотрит ему вслед. Меня охватило чувство, словно вернулись годы детства, когда я выезжал в лагерь или зеленую школу. Увы, данная аналогия была неуместна. Тогда я уезжал из города, твердо зная, что скоро вернусь, а теперь такой уверенности я не испытывал. Отметившись в мотеле, я пришел к выводу, что никто не обратил на меня внимания. Сумка с ноутбуком в определенной степени придавала мне образ человека, едущего куда-то по делам. В номере я достал изрядно послуживший мне ноутбук и обратил внимание на клавиши с наиболее стертыми буквами W, A, S, D. Обычная картина на компьютере каждого игрока. Подключение к Wi-Fi не заняло много времени, но ноутбук работал так, словно должен был вот-вот сдохнуть. В конце концов, мне все-таки удалось завести в Фейсбуке новый аккаунт, поместить в профиль первые попавшиеся фото и внести несколько случайных знакомых в качестве друзей. Затем я мысленно определил нужные направления поиска с фиктивного профиля. Лучше всего разместить на польской фанатской странице просьбу о предоставлении снимков рок-группы Foo Fighters. Конечно, если похитители профессионалы, то они мониторят эту страницу, но так, по моему мнению, у меня было больше шансов напасть на фото с Евой. Я выходил на страницу в среднем через каждые 15 секунд, надеясь на чудо. Вдруг кто-то сразу отреагирует. Свою просьбу не объяснял, просто написал, что ищу фотоснимки с концерта. Думал, таким образом перехитрю похитителей. Однако довольно скоро отказался от этой мысли, сообразив, что они очень бдительны. Где-то через час стали появляться первые фотоснимки, сделанные в основном телефонными камерами. На них были сняты и знакомые, приславших снимки, поскольку это был хороший повод вспомнить о недавних впечатлениях. Я лениво просматривал фото, не надеясь, что увижу на каком-нибудь из них Еву. Около 10 лет счастье не улыбалось мне, и сейчас повода надеяться на лучшее у меня не было. Его и не случилось. Вечер, посвященный обнаружению Евы в толпе, был потрачен напрасно. Я уже начал засыпать, когда неожиданно раздался короткий громкий звонок. В первый момент я не сразу сориентировался, что это за звук, но потом сообразил, что так новый телефон проинформировал меня о пришедшей СМСке. Трубку я взял без особого энтузиазма. Клиза наверняка позвонила бы, а отцу было наказано ни в коем случае не контактировать со мной по этому номеру, чтобы не навлечь неприятности как на себя, так и на меня. Однако сообщение пришло именно от него. «Включи телевизор». Больше он ничего не написал. Поэтому я не имел понятия, что должен был увидеть. На первом, втором и основных коммерческих телеканалах ничего, что могло бы меня заинтересовать, не было. Но когда я переключился на ТВН-24, то понял, в чем дело. Информация в виде бегущей по желтой полосе строки гласила: «В Аполе после 10 лет поисков обнаружилось тело пропавшей девушки». Глава 11. Я знала, что до захода солнца нахожусь в безопасности. Моя жизнь условно делилась на 2 разных периода. Первый — дневной, заботливым, внимательным и романтичным мужем. Второй — ночной, с абсолютно другим человеком. Я помогла Войтоку выполнить домашнее задание, потом удалось выкроить время на прочтение нескольких страниц нового романа Стивена Кинга. Мне он нравился не потому, что мог вселить читателей страх, коего в реальности я имела достаточно. Кинг притягивал к себе тем, как описывал и обнажал мрачные демонические силы, дремлющие в человеческой психике. При чтении его книг мне казалось, что этот американский писатель досконально знает и понимает мою жизнь. Я знала, что нынче ночью долго читать не буду. Утвердилась в своем предчувствии, когда Роберт зашел в спальню и закрыл за собой дверь. Делал он это нарочито медленно и спокойно, будто театрально демонстрировал свое главенство. Потом повернулся и посмотрел на меня долгим, пристальным взглядом. Возможно, боролся со своими демонами. Пробовал обмануть самого себя, что сумеет сдержать эмоции. Бился с мыслями, старался сделать все, что мог, чтобы не поддаться тому, что таилось в сумерках его психики. Я этого не знала. По Роберту трудно было определить, то ли он просто делал вид, то ли в нем действительно шла внутренняя борьба. «Это и вправду было нужно?» — спросил он. Я не ответила. Уже усвоила. Молчание — наилучшая реакция. Если начинала припираться, то лишь заводила его. Тогда он еще больше считал себя хозяином положения. Моим хозяином. Если я решалась на противостояние и сопротивление, Роберт сначала как бы терялся, но потом бил сильнее и дольше. Не могла подождать до утра, чтобы встретиться с ней. Он подошел ближе, засовывая руки в карманы джинсов, словно из-за этого кулаки не могли пойти в ход. «Я тебя спрашиваю». Это было неотложное дело. «Да». Он встал возле кровати, а я закрыла книгу и отложила ее на столик. Абсурдной ситуации заключалась в том, что я прекрасно знала, что будет дальше, и вместе с тем надеялась, что в последнюю минуту все изменится. Обманываться не стоило, но Роберт каждое утро уверял меня, что если еще когда-либо дойдет до подобной ситуации, то он вовремя себя сдержит. Он и сам в это верил, вселяя в меня надежду. «Изговнило мне весь вечер», — бросил он. «Нам действительно необходимо было переговорить. Есть телефоны, есть интернет. Что, нищета одолела?» «Столько есть способов для связи», — процедил Роберт. «Так нет же, тебе надо было впустить ее и засрать мне все настроение». Он крутнул головой и фыркнул, словно я и впрямь провинилась, а у него уже нет сил, чтобы это терпеть. Я прекрасно знала, какие чувства в нем бурлили. Роберт сам подробно описывал их мне годами. Если случалось что-то, хоть немного не вписывающееся в его планы, он болезненно переживал по несколько часов, думал над этим и все больше накручивал себя, впадая в ярость. Так должно было произойти и теперь. В глазах Роберта читалась откровенная ненависть, но некоторое время он не двигался. Потом резко поднял одеяло, выругался себе под нос и демонстративно улегся сбоку от меня, заведя руки за голову. Я ожидала не такого. «Может, этой ночью все будет иначе?» «Выгоню ее нахрен!» «Роберт!» «Нет, это окончательное решение! Вылетит из фермы!» «Недавно ты выгнал глазура. Скоро нам некого будет увольнять». Он уставился в потолок, и я была этому рада. Знала, если взглянет на меня, ненависть охватит его еще сильнее, чем минуту назад. Глазур ушел из агентства тоже из-за меня. Я встретилась с ним в Балтик Пайп. Разговор, как и несколько предыдущих, был служебным, за исключением того, что я забыла предупредить о нем Роберта. Этого хватило для того, чтобы на следующий день тот его выгнал. Поэтому я должна была воспринять слова мужа всерьез. Он вполне способен позвонить с утра в отдел кадров и велеть им расторгнуть договор с Клизой. «В заднице я ее видал», — пробормотал Роберт. «Все равно она ни на что не годна». «Она ведет важное дело». «Какое там важное?» Некоторое время он лежал неподвижно, потом снова тихо фыркнул, желая показать, что ему не о чем со мной разговаривать. Потянул одеяло на себя, повернулся на бок, задом ко мне. Я выдохнула. «Выключи свет», — произнес Роберт повелительным тоном. Безмолвно исполнив его указание, я осторожно легла на спину, чувствуя себя так, словно ступаю по очень тонкому льду. Слышала в отдалении его пыхтение, но главным было то, что он не сорвался. С четверть часа я лежала, слушая его неспокойное дыхание, знала, что он не заснул и что эмоции продолжают бушевать в нем, но надежда, что он справится с ними, меня еще не покинула. Обманчивая надежда. Чуть погодя, Роберт сорвался с кровати и подался в ванную, треснув дверями. Через минуту послышался шум, полившийся из крана воды. Я представила, как он смотрит на себя в зеркало, время от времени плеща в лицо холодной водой и воюет со своими демонами. Когда вышел, я сразу поняла, что даже если и было так, он проиграл этот бой. «А ничего бы, что я из-за тебя не мог ни на чем сосредоточиться весь вечер, а теперь еще и полночи заснуть не смогу!» — прошипел он, подходя ко мне. «Ты почему такая?» «Роберт». Он занес руку и открытой ладонью нанес мне удар в лицо. Я заморгала и отвернула голову. Это была единственная реакция, которую я могла себе позволить. Схватив меня за ворот пижамы, муж вытянул меня из постели, кинул на пол и, едва я успела пошевелиться, оказался рядом. «Роберт, заткнись!» «Помнишь, что ты мне говорил?» — напомнила я, пытаясь поскорее подняться. Наверное, лучше бы мне было не двигаться, но стремление убежать одолело рационализм. «Помню бы! Помню!» Зло процедил он, схватив меня и, придавив к полу, стал трясти. «А ты помнишь, что я целыми днями пашу, как вол? Вкалываю, как могу, чтобы вы ни в чем не нуждались!» От тряски я сильно ударилась о пол головой, а муж продолжал. «И чего я прошу взамен? Чего? Так много!» Я открыла рот, Но Роберт снова ударил меня открытой ладонью. «Я спрашиваю!» «Роберт, лишь хочу немного покоя вечером, лишь несколько грёбаных часов!» кричал он, тряся меня все сильнее. Я понимала, что он уже пересек границы, и дальше будет только хуже. И было. Как обычно, Роберт выкрикивал очередной вопрос, распаляя себя и виня меня во всем, вменяя мне в вину самые абсурдные вещи. Если что-то шло вразрез с его планами, тогда даже совершенно незначительный нюанс он превращал в первопричину всех неудач и недоразумений. Роберт разыгрывал свой сценарий, сопровождая его новыми, все более сильными ударами. Таскал меня по спальне, бил кулаком в живот, потом лежащую на полу пинал ногами. Он орал о том, что приход к Лизе загубил весь его дневной план, что теперь из-за нее он не сможет выспаться, что утром будет никакое, дела в бизнесе пойдут не так, как должно, что из-за этого мы понесем лишние затраты и даже должны будем ограничить расходы. Роберт все продолжал и продолжал говорить, и каждая новая фраза становилась, образно говоря, очередным поленом, подкинутым в костер, разожженным в его воображении очень реалистичными демонами, о которых пишет Кинг. Обычно это длилось несколько часов. Иногда два, иногда и шесть. Я переносила все тяжело, долго не могла успокоиться, закрыть глаза и уснуть. К тому же обычно все заканчивалось одинаково. Его плачем, признаниями в любви, проявлениями садомазохизма. Чаще всего он бил себя. Однажды даже расколотил зеркало в ванной. Когда эмоции покидали его, а на моем теле подживали синяки и царапины, Роберт вновь превращался в совершенно другого человека. Так было и в этот раз. Оставив меня, сломанную и униженную, на полу, он исчез в ванной. Через минуту на вилле воцарилась исключительная тишина. Потом послышались проклятия, звуки самоистязания и, наконец, плач. Как всегда, я призывала себя не обращать внимания на оскорбления, боялась прикоснуться языком к зубам, стать перед зеркалом и вообще двигаться. Мне казалось, если шевельнусь, сразу почувствую все свои многочисленные повреждения, и речь не только о физических повреждениях. Вернувшись через некоторое время, Роберт не поднимал взгляд, а затем потянул носом и в первый раз стукнул себя в висок, наклонился надо мной, умоляя прощения, а потом поднял меня и помог лечь в постель. Спрятал лицо в моих бедрах, и через ткань пижамных брюк я ощутила его слезы. Адреналин исчезал, уступая место боли. Я пролежала до утра в удивительном забытье, одновременно казавшемся мне реальным и знакомым. Отгородилась от всех мыслей, которые должны были появляться в моей голове. Не реагировала абсолютно ни на что. Может, только благодаря этому мне удалось продержаться так долго. Обычно по утрам мне казалось, что я лежу совсем с другим человеком. Роберт был наполовину смущен, наполовину возмущен, будто это кто-то другой причинил мне зло, а он любой ценой намеревался этого кого-то наказать. Он принес мне завтрак и долго расспрашивал о самочувствии, снова зазвучали мольбы о прощении и обещания, что в следующий раз он лучше сломает себе руки, чем поднимет их на меня. Сказал, что согласен на психотерапию, на ночь будет закрываться в отдельной комнате, купит мне оружие. Вариантов возникала масса, в зависимости от того, насколько много он позволил себе ночью. На этот раз Роберт был готов пообещать мне все. Самым горьким было то, что в его глазах я видела неподдельную уверенность в искренности собственных обещаний и намерений. Я могла бы воспользоваться этим, но знала, что наша супружеская взаимосвязь, подобные взаимосвязи в пчелином улье, где каждый занят сугубо своим делом, а добропорядочная семья скорее сравнима с муравейником, в котором даже легкое прикосновение палкой вызывает всеобщую трагедию. Некоторые вещи должны оставаться за закрытыми дверями. Ближе к 10 часам я уже потягивала просекко в зале, поглядывая на побережье. Роберт повез Войтека в школу, и я осталась дома одна. Оценила масштаб своих телесных повреждений. Психические травмы предпочла не анализировать. Особо заметных не было, по крайней мере, визуально. Так, несколько синяков, которые я легко замаскирую. Соответствующий опыт у меня имеется. Единственное, что меня беспокоило, это непроходящая боль в животе. Я ощущала какое-то жжение во внутренностях. Игристое вино, как всегда, помогло. Я достала планшет, поставила его на подпорку на столике и стала просматривать новости. Успела прочесть несколько статей, после чего послышался телефонный звонок. «Клиза». «Да», — ответила я. «Видела?» — спросила она без излишних церемоний. «Что я должна была увидеть?» «Войди на какой-нибудь портал с местными новостями». Сначала я подумала, что речь о Револе, но быстро сообразила. Нет, Йола теперь жила в другом мире. Дело Евы стало для нее единственной реальностью. Зайдя на польский сервис газеты «Выборчий», я просто остолбенела. Почувствовала, как кровь отливает от моего лица. Сразу перестала думать о минувшей ночи, боли в животе и о том, что должна что-то предпринять, если мой муж продолжит меня истязать. «Это невозможно», — проговорила я. «Однако что есть, то есть». «Когда увидела?» «Под утро». «И только сейчас мне звонишь?» «А если бы позвонила раньше, что это дало бы?» «Девушка мертва, и уже ничего не поделаешь». К тому же добавилось еще несколько проблем. Я не стала расспрашивать о них, так как мой разум сосредоточился на Еве. Тряхнув головой, спросила. «Они уверены, что это ее тело?» «Подтвердили исследованием ДНК», — ответила Йола. «У них нет никаких сомнений в том, что это именно та девушка, которую мы искали и которую мы загнали в могилу. Послушай, это не...» «Такова правда», — прервала меня Клиза. «Если б мы не начали копаться в этом деле, Ева осталась бы жива». Я допила бокал вина, заметив, что рука моя дрожит. Спрятала ее под мышку, словно кто-то мог заметить, как я нервничаю. «Но ведь это не мы инициировали установление контакта», — заметила я. «Именно это ты будешь себе внушать, чтобы не чувствовать собственной вины? У нас нет причины ее чувствовать. И у Вернера тоже. Это твое мнение». Глянув на бутылку, я подумала. «Конечно, не нужно бы сразу наливать себе очередную порцию, но, может, в такой день исключение допустимо?» И сразу отказалась от этой мысли, решив, что если позволю себе подобное хоть один раз, то быстро превращусь в обычную алкоголичку. Закрутят, а потом придется бросать пить вообще. Абсурдно, но мне действительно удавалось контролировать себя только благодаря страху перед тем, что в ином случае я должна буду навсегда попрощаться с алкоголем. Как говорится, ужас перед выходом из зависимости держал меня в узде. Противоречие — одна из множества моих черт характера. «Мы лишили ее жизни», — добавила Йола. Меня не удивило использование ее эвфемизма. Конечно, удобнее было выразиться именно так, вместо «мы ее убили». Только какой была эта жизнь? — возразила я. — Может, с настоящей жизнью она не имела ничего общего? — Может, и нет, — согласилась Клиза. — Но ведь мы могли ее спасти. Какой-то шанс имелся. — Не факт. — След ведь прервался. — Ошибаешься, — тихо проговорила она. — Но это твой выбор. Так я вижу со своей позиции. С нее многое не видно. Я сочла это выпадом в отношении нашего с Робертом образа жизни. Знала, что в глазах многих мы были идеальной парой, проживающей в великолепной вилле у моря, имеющей в гараже несколько дорогих автомобилей, воспитывающей здорового ребенка, которым мы оба могли гордиться. Мы бывали на закрытых эксклюзивных мероприятиях, пользовались хорошей репутацией, а будущее представало перед нами лишь в ярких красках. Прекрасная картинка, но только нарисованная кровью, ненавистью и обманом. Впрочем, Клиза имела в виду другое. Я была очень чувствительна. Я отовсюду ожидала нападки на наш образ жизни, но в данном случае речь шла не об этом. Я имела в виду, что ты не знаешь всего. После паузы пояснила Йола. То есть Верн связался со мной минуту назад. И? Меня охватило беспокойство. В ее голосе я уловила нечто, говорящее о том, что сейчас что-то изменится. Он успел передать мне, что на одном из снимков обнаружил что-то важное. Говорил, как пьяный, но что конкретно нашел? Я не узнала. Почему? «У меня тут и своих проблем хватает», — буркнула Йола, — «и довольно серьезных». «Каких?» — спросила я, почти рассерженная тем, что вынуждена вытягивать из нее информацию чуть ли не силой. «Конечно, пора бы мне к этому привыкнуть, но с другой стороны, и она могла бы вести себя иначе». «Мой разговор с Верном прервал начальник отдела кадров», — пояснила Йола, — «и сказал, что должен со мной переговорить». Я уже знала, что сейчас услышу. «Он передал мне, что я уволена с момента окончания нашего разговора с ним». Скрипнув стулом о деревянный пол, я отодвинула его и встала. Ноги оставили характерные следы на мастике. Вынув из холодильника бутылку просека, поставила на столешницу, потом выругалась про себя и вернула вино на место. На меня накатило чувство вины. Значит, Роберт разбудил ночью кого-то из отдела кадров и велел ему уволить Клизу. В общем-то, удивляться нечему. Он ведь, когда переставал меня бить, удалялся куда-то, а я была настолько ошеломлена, что не сообразила, чем муж занимался в эти минуты. «В итоге все закономерно», — продолжила Йола. «О чем ты?» Едва я начала разыскивать девушку, сразу были найдены ее останки. «Я думала, ты об увольнении. Не переживай, все отменю». «Да я не переживаю. Клиза, я тебе обещаю». «Пошел он», — ответила она. «Все нормально». Уверенность в ее голосе подсказала мне, что спорить с ней на данную тему бессмысленно. По крайней мере, сейчас, с ее точки зрения, дальнейшее продолжение работы в Rayman Investigation было худшим, что могло произойти. Я решила дать ей время остыть, а самой убедить Роберта, чтобы тот отменил свое распоряжение. Было ли такое возможно? Я настолько хорошо его знала, что была уверена. Нет. «Высылаю тебе смс-кой его номер», — сказала Йола. «А на мейл шлю инструкцию логирования на уровне админа в списке контактов агентства. Передай ее следующему сотруднику или воспользуйся сама. Меня это уже не касается». «Ты не можешь так просто...» «Что?» — прервала она меня. «Ева мертва. Ее тело найдено. На этом моя работа закончилась бы, даже если б я не попрощалась с фирмой. Мы ведь не обязаны утешать тех, кто потерял своих близких». Не успела я ответить, как Йола отключилась. Вот и все. Что касается дальнейшего сотрудничества, с лучшей сотрудницей из тех, кого мы когда-либо принимали на работу. Где-то через час я снова наполнила бокал, старалась пить маленькими глотками, хотя это удавалось мне с огромным трудом. Откинувшись на спинку стула в кабинете перед компьютером, я сплела пальцы на затылке и какое-то время сидела неподвижно, а потом решила, что самое время взяться за работу, потому что дело еще не закончено. Вернер обнаружил что-то новое, и мне нужно было узнать, что именно. Одновременно надо позаботиться о том, чтобы ничем не нервировать мужа. Я уже прекрасно поняла, что увольнение Клизы однозначно связано с тем, что Роберт не хочет, чтобы агентство занималось делом Евы. И теперь вместо Йолы его противником буду я. Сейчас мне стало ясно, какова на самом деле степень моего влияния на агентство при отсутствии полной свободы действий. Мне было известно, что Роберт тщательно проверяет все мои телефонные звонки, скрупулезно изучает каждый вызов. Я допускала, что даже будучи на работе, он контролирует меня и все мои действия с помощью видеокамеры, передающей изображение на его рабочий монитор. Набрав нужный логин, я вошла в систему соединения с клиентами и выслала Вернеру одноразовый код доступа. Как правило, так делалось, когда клиент вводил логин, но я догадалась, что таким образом можно пригласить Дамиана на этот засекреченный чат. Намерения играть в таинственность у меня не было. Связь и так была закодирована, а информация почти сразу уничтожалась. Пользуясь правом админа, я внесла несколько изменений в перечне пользователей, благодаря чему Вернер сообразит, что на другом конце канала связи находится реальный человек. Он долго не выходил на связь, а я напряженно ожидая обдумывала, правильно ли я поступаю, потому что чувствовала себя так, будто предаю Роберта. Нет, может, я и не допускала ничего такого, но точно подумывала об этом, как будто на выходе из гостиничного бара повстречала мужчину, оказавшегося впоследствии прекрасным другом. Вроде ничего страшного, но ведь известно, к чему это может привести. Когда Вернер наконец появился в сети, Я, занеся руки над клавиатурой, прикидывала, что же написать ему. Но ничего хорошего мне в голову не приходило. На мониторе появился его вопрос. «Кассандра?» Определенности в том, насколько я должна быть с ним открыта, у меня не было. «Хозяйка Raymond Investigation?» — дополнил Вернер свой вопрос. «Да». «А что с Клизой?» Ей пришлось заняться другим запутанным делом. С минуты он не отвечал, потом написал. «Она должна вернуться к моему». «Пока такой возможности нет, но я постараюсь сделать все, что смогу», — ответила я. Сообщения исчезали одно за другим, и курсор мигал в ожидании, когда кто-нибудь что-либо напишет. Опершись локтем на стол, я пристально вглядывалась в монитор. У Дамиана, судя по всему, не было полной уверенности в том, что мне можно доверять. С одной стороны, ему приходилось общаться с посторонним человеком, но с другой, по секретному каналу шло общение с фирмой, которая единственная до сего времени протянула ему, образно говоря, руку помощи. «Клиза сообщила мне, что ты что-то обнаружил», — написала я. Мне показалось, что ответ шел бесконечно долго. «Обнаружил. Больше, чем ожидал. А именно, она жива». «Что?» «Знаю, что это кажется неправдоподобным, но у меня есть доказательства». Я неосознанно потянулась за бокалом. «Уверен?» «Да». Словно он мог это увидеть. Я в раздумье покивала, решая, писать ли, что обнаружено тело. А смысл? Ему все это прекрасно известно. «Я знаю, о чем ты думаешь», — продолжил писать он, «что жених, не желая примириться с утратой, ищет какие-то абсурдные объяснения, хватается за любую, даже самую незначительную надежду. Однако же, поверь мне». Я глубоко вздохнула, все так же толком не зная, как должна отреагировать. Мое возражение могло оттолкнуть его, чересчур поспешное согласие также могло оказаться не кстати, и потому я пришла к выводу, что лучше дождаться от Дамиана очередного сообщения. Через минуту появились строчки. «Она жива. У меня есть тому доказательство». Спуск с новой полосы. Часть вторая, глава первая. Я даже и не надеялся, что хозяйка агентства поверит мне на слово. Просто считал, что агентство несет ответственность за выполнение своих обязательств, и потому Кассандра не может от меня отделаться. Ведь Блицер заплатил аванс, и деньги уже ушли на их счет. Но, видимо, и они заинтересованы в хорошем маркетинге, поскольку кинутые и разозленные клиенты являются большим риском для репутации фирмы. Мой с агентством первый разговор в специальном чате под названием «Рич» длился около получаса. Я удержался от комментариев относительно того, что Кассандра присвоила мне ник Верн. Не стал спрашивать ее о значении сокращения «Рич», решив, что «Че» означает «чат». Не очень-то изысканно, надо заметить. Некоторое время у нее ушло на то, чтобы убедить меня в том, что Клиза не вернется. Кассандра обещала сделать все для ее возвращения, но шансы на это, дескать, весьма невелики. Все было представлено так, что Клиза якобы сама приняла данное решение, во что мне верилось с трудом. Впрочем, я не знал эту девушку. После появления информации о нахождении останков она могла счесть свою работу оконченной и двигаться дальше. Однако с подобной версией не клеилось то, что со мной связалась сама Кассандра. Возможно, Клиза постаралась заинтересовать ее моим делом, но это, по моему мнению, вряд ли имело какое-то значение. Вспомнилось рассказанное о Реймонах Блицером. Они были богаты, счастливы, уважаемы и постоянно заняты либо приумножением своего богатства, либо расточительством. И все же, вероятно, существовало что-то, побудившее Кассандру лично взяться помогать мне. Я отметил это для себя, хоть и понимал, она, скорее всего, не верит в то, что Ева жива. Тем более, что мною не было представлено никаких доказательств этого. Честно сказать, я и сам полностью не был уверен. Да и вообще, ни в чем на данном этапе не был уверен. Полицейское сообщение выглядело весомым, но я понимал, что доверять не должен никому. Почти никому. Напомнил мне об этом звонок отца. Затаив дыхание, я взял трубку, понимая, если меня уже ищут, то родители тоже наверняка на карандаше. Значит, все мои телефонные разговоры прослушиваются, и вскоре следователи отследят звонки и вычислят по ним мое местонахождение. В общем, это доставило бы родителям кучу проблем, чего у них, бог свидетель, и без того предостаточно. Однако вызов я принял. Хотелось услышать знакомый голос. К тому же последний разговор и так мог быть записан. Отец сразу спросил, где я нахожусь. В первую минуту я счел его сумасшедшим, коль скоро он вообще пытается это узнать. Затем мелькнула мысль. Может, это как раз мне пора прекратить сходить с ума? Ведь я все глубже погружался в состояние паранойи, считая, что меня преследуют люди, заинтересованные в том, чтобы Ева не нашлась. А если так, то сейчас меня должны оставить в покое. Сейчас, когда тело, как следовало из уведомления, найдено, не оставалось повода меня преследовать. Трудно было собраться с мыслями. Я не понимал, где истина, а где нет. Что является безусловной правдой, а что проблесками измученного разума? Очередная бессонная ночь лишь усугубила мое состояние. Я сказал отцу, где нахожусь. Я нуждался в нем, в матери. Они — единственные люди, на которых я мог положиться, а справиться самому с навалившимися на меня проблемами мне было не под силу. Руководили мной и чисто практические мотивы. Если я намеревался в конце концов найти ответы на мучившие меня вопросы, то мне, безусловно, были необходимы две вещи — деньги и автомобиль. Родители появились меньше, чем через час. Мы встретились позади мотеля, и затем я провел их в номер. Закрыл дверь и оперся на нее спиной. — Ты хоть ел что-нибудь? — спросила мать. Я отрицательно помотал головой, посмотрел в окно и произнес: «Не сочтите меня за параноика, но я хочу знать. За вами никто не следит. Вы проверяли?» «Да, проверяли», — заверил отец. Я присел на пол и нервно взлохматил себе волосы. До появления родителей я собрал в кучку и упорядочил свои мысли, придя к окончательному выводу. Мне следует полагаться только на собственную интуицию. А она подсовывала мне один и тот же сценарий. «Все будет хорошо», — произнесла мать. «Знаю. Теперь, когда ее нашли, мы сможем...» «Это не она!» — опроверг я. Они с тревогой посмотрели на меня. Мне был знаком этот их взгляд, появлявшийся всегда, когда меня одолевали грипп или иная хворь, и появлялись первые признаки заболевания. «Я уверен, что это не она». «Но сын...» «Знаю, что так заявили общественности», — сказал я. «Однако это лишь элемент игры, которую они ведут. Зачем надо было убивать ее через столько лет?» Зная, что они ответят, я опередил их. «Факт, что ее ищут, ничего не меняет. Я делаю это с момента ее исчезновения». Оба продолжали смотреть на меня. Пока я находился далеко от цели, у них не было повода беспокоиться. Учитывая то, что сделали, они отнюдь не выглядят людьми, которые чего или кого-либо боятся. Родители сидели на кровати, молча. Меня это ничуть не удивляло. На их месте я тоже счел бы за лучшее молчать. Подтянув и согнув ноги, я оперся руками о колени. «Где, говорят, ее нашли?» «Не знаешь?» — спросил в ответ отец. «Надо было бы знать, но я не вслушивался в свежие сообщения СМИ и, видимо, зря». «Возле реки», — сообщила мать. «Где-то на Болка». Небольшой остров в центре города является анклавом бегунов, велосипедистов, байдарочников и просто гуляющих. Также он заполнен множеством людей, проводящих свой досуг иначе. Молодежи с пивными банками, пенсионеров, разлегшихся на пледах, расстеленных прямо на травянистых газонах. Территория, неконтролируемая камерами наблюдения, была достаточно обширной, чтобы укрыть на ней чьи-то останки. «Почему они спрятали тело именно там?» — задался я вопросом. «Я запрещал себе упоминать имя Ева. Если и найдено какое-то тело, то оно не имеет к ней никакого отношения. Если бы это действительно была она, то ее тело спрятали бы в таком месте, где никто и никогда его не нашел бы», — добавил я. «Все это бессмысленно». «Может, они хотели, чтобы поиски закончились?» — предположил отец. «Или почувствовали, что следствие к ним приближается?» «Каким образом?» Отец посмотрел на меня, словно хотел сказать, «Мы этого не знаем и, вероятно, никогда не узнаем», но не сказал. «Ее личность подтвердили, сын», — сказал он, немного погодя. «Хм!» — хмыкнул я неуверенно. «Что-то довольно быстро». «Сейчас исследования ДНК проводят молниеносно, особенно если уже имеют материал для сравнения». «Ну, не так уж и молниеносно». Я отвел взгляд, потому что не мог вынести выражение тревоги и заботы на лицах родителей. Они были уверены в том, что жизнь на протяжении нескольких лет бьет меня по голове не только сама по себе, но и при моем активном содействии. Предполагали, видимо, что теперь я буду погружаться в отрицание очевидного, пока окончательно не помешаюсь. Подняв руку, я провел ею по рубашке и пришел к выводу, что не столько для своего, сколько для их блага мне надо изменить внешность. Затем, усевшись к небольшому столику у стены, залез в принесенную матерью сумку, слабо улыбнулся, увидев контейнеры для еды, в которых когда-то носил школьные завтраки. «Есть какая-нибудь нутелла?» — спросил я, вынимая бутерброд. Мать вымученно улыбнулась в ответ. «Исследование генетического материала всегда длится долго, даже если это касается дела государственной важности», — продолжил я. «Как же они умудрились провести его так быстро?» «Не сообщалось, когда конкретно было найдено тело», — заметил отец. «Могло уже пройти определенное время». «Не верится мне в такое». «То, что ты надеешься на лучшее, нормально», — вступила в разговор мать. «Но ведь знаешь, такая информация не разглашается, если нет уверенности». «У меня есть уверенность лишь в том, что здесь не все в порядке». Я понимал, что разговариваю как ненормальный, но это сейчас не имело значения, по крайней мере для меня. «Сообщили, как она погибла?» — спросил я с полным ртом. «Говорится лишь о возможной причине». «Какой?» «Якобы утонула». «Так просто?» Вопрос был не по делу, и у отца не нашлось на него ответа. Он нервно дернулся, а мать положила ему руку на колено, как бы пытаясь успокоить. «Неужели спустя 10 лет похитители вот так запросто взяли и бросили ее в Водру или в какое-нибудь болото на Болка?» — добавил я. «Абсурд! Никто не утверждает, что было именно так. Ее могли оглушить, а потом нет», — твердо возразил я и положил бутерброд в контейнер. «Откуда такая уверенность, сын? Ты что-то обнаружил?» «Больше, чем надеялся». Оба они почти одновременно вздыбили в удивлении брови. Так у них случалось нередко. Они, не задумываясь, копировали действия друг друга. Прожили столько лет вместе. Симбиоз, заметный с первого взгляда. На ум мне пришла горькая мысль о том, что и мы с Евой вступали на тот же путь, пройдя по которому могли бы вскоре говорить о себе то же самое. «Нашелся тот, кто сделал ее снимок на том концерте», — сообщил я. «Кто?» «Не знаю. Какой-то случайный человек. Снимок отыскался в интернете. Я не собирался углубляться в подробности, а они не спрашивали. Точно знаю, что прежде во всеуслышание заявляя о твердом намерении вовсю пользоваться моим старым компьютером, они даже ни разу не попробовали его включить. Интернет действовал на них, как красная тряпка на быка. А для меня он оказался избавлением. Немного сместилось в кадре. Лицо не очень хорошо видно, а кусок майки прекрасно. Продолжал я. И что с того? На нем было сообщение для меня. Какое сообщение? Недоверчиво спросил отец. В его голосе я уловил сомнение, но ничего удивительного в том не было. Я рассказал им в деталях о том, что мне передала Клиза. Родители слушали внимательно, но было видно, что им требуется какое-то время, чтобы осмыслить услышанное. «Ева проделала гигантский труд для подготовки этого сообщения», — подчеркнул я. «Причем проявляла величайшую осторожность». Мать кашлянула. «И потому ты считаешь, что похитители ее не утопили?» Закончил я фразу за нее. «И что Ева по-прежнему жива и ждет от меня помощи». «Но у тебя же нет ни единого доказательства», — заметил отец. «Нет». Молчание, воцарившееся в номере мотеля, могло означать все, что угодно. Я решил отойти от данной темы, пока в головах у родителей не проклюнутся новые мысли. Хотя и сам не знал, зачем мне нужно убеждать их. Может, нуждался в родительском понимании, чтобы, опираясь на него, идти дальше намеченным путем? В ожидании вас я сравнил рисунок на майке с оригиналом, который крутился в интернете. — А что там крутилось? — поинтересовался отец. — Ты ведь говорил, что тот музыкальный коллектив был фиктивным. — Да, они не имели своего логотипа и обложки альбома тоже. Но был рисунок, соответствующий одному из эпизодов, связанных с делом, информация о котором быстро разошлась по сети. Именно его использовала Ева для оформления футболки. Я включил ноутбук, и на его экране появилась картинка, изображающая стоящий в палатке старый радиоприемник. Над ним разлетались красные и голубые разводы. Линии были ровными, без острых углов. На оригинале картинки был изображен строй людей, стоящих за ограждением. Это наводило мысль об узниках в концлагере. На майке вместилось не все. Ева явно не хотела нанесением символичного рисунка встревожить похитителей, которые могли усмотреть в нем тайный смысл. Повернув ноутбук экраном к родителям, я показал на картинку и стал пояснять. Одна деталь отличает этот рисунок от того, что сделала Ева. У нее появилась дополнительная деталь, небольшая, но выразительная, в виде тучки. С правой стороны остался контур обводки, а с левой — остатки корректора. Они непонимающе смотрели на меня. Это символическое изображение устройства, изменяющего высоту и тембр звука, — объяснил я, — называемого эквалайзер. — А, ясно. Вам это ни о чем не говорит. Что означает тишина, я понимал прекрасно. Но для меня это имело значение. «Какое?» — спросил отец. «Это логотип довольно известного интернет-сервиса SoundCloud». «Что?» «Сервис, на котором можно бесплатно предоставлять другим доступ к музыке и разным мелодиям. Кто-то, вероятно, разместил там фрагмент лучших дней, а в дополнение к нему вместо обложки рисунок, который я вам показал». «Да. При появлении одного из этих файлов я воспрянул духом. Это тоже была копия, судя по всему, та же версия. Но ее отличала одна маленькая деталь. В правом верхнем углу миниатюрки размещался крохотный, почти незаметный логотип SoundCloud. Увидев его, я понял, что у меня появился контакт с Евой». После десятилетия тишины я, можно сказать, услышал ее голос. Он был невыразителен, терялся где-то в шуме массы событий, но он прозвучал. И теперь мне необходимо было лишь понять, о чем он говорит. Размещать файлы в этом сервисе имели право только зарегистрированные пользователи, и я сразу обратил внимание на имя разместившего фото — Пол Фрэнсис. Мне это ни о чем не говорило. Ни о чем, кроме того, что это имя выбрала Ева, загружая файл в сервис. Я долго не мог вникнуть в сообщение. Понял лишь то, что его собственноручно послала она. Конечно, только в виртуальном, а не в физическом плане. Но какое это имело значение? Ведь нематериальные средства на банковском счете применяются точно так же, как реальные банкноты из бумажника. Специальный значок сигнализировал об открытии сервиса SoundCloud. Зайдя туда, я сообразил, что коль уж Ева выбрала песню «Лучшие дни», то сообщение зашифровано именно в ней. Она в точности воспользовалась приемом Эспейо и Ортиза. Только вместо трансляции песенки на радиоканалах разместила ее в интернете. Обрисовывая ситуацию родителям, я боялся, что интернетовские неологизмы собьют их с толку. Но самое главное, что оба при этом согласно кивали, ничего не переспрашивая. «В общем, она указала тебе на эту конкретную мелодию», — уточнил отец. «Да». «Ты прослушал ее?» «Конечно. И, возможно, вас не удивит, что между куплетами, среди других звуков, улавливаются сигналы азбуки Морзе». Я снова позволил себе улыбнуться. И на этот раз моя улыбка была абсолютно непринужденной. «И как звучит сообщение?» «Уэбстер». Они не могли понять, что это означает. И, к счастью, никто не смог бы. Кроме меня.